16 марта. «Искал видеть Иисуса. Кто Он?» Евангелие от Луки, 19 глава, 3 стих. В этом желании видеть Иисуса и узнать, кто Он, мы можем положить основу полного изменения всей нашей жизни. Каждый из нас должен выяснить себе этот вопрос. «Кто для меня Господь Иисус Христос во всех случаях моей жизни? Какое место принадлежит Спасителю в моем сердце? Знаю ли я твердо, в кого уверовал?» Первое послание к Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Или же благая весть о его бесконечной любви не проникла глубоко в мою душу и коснулась только ее поверхности? Искупленный драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, первое послание апостола Петра, 1 глава, 19 стих, себе уже не принадлежит. Какое место занимает Христос в твоем доме? Чувствуют ли все члены твоей семьи, все имеющие общение с тобою, что верховная власть принадлежит Ему, Спасителю нашему, что все в твоем доме проникнуто Его духом, все подчинено Его закону? Сознаешь ли ты Его могущество, омыть и очистить тебя от греха, овладевающего тобою? Подчиняешь ли ты Ему, безусловно, все твои крупные и мелкие дела и решения? Заметно ли в твоем обращении со всеми тебя окружающими, что ты постоянно прибегаешь к Его помощи? В твоей кротости, в твоем искреннем участии к ближнему, в твоем самозабвении заметно ли отражение бесконечной, безграничной любви Божией? Чувствуется ли в тебе Дух Христов? Готов ли ты помочь всякому, всякого ободрить, приласкать, невзирая на твое личное к Нему отношение? Когда тебя просят о помощи, помнишь ли ты, как ответил апостол Петр людям, пришедшим к нему за помощью? «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаюсь». Деяния апостолов, 11 глава, 12 стих. Готов ли и ты идти со всяким, кого посылает тебе Бог, повинуясь не твоим влечениям, а Его воле? 17 марта. Моисей пробыл у Господа 40 дней и 40 ночей. Исход, 34 глава, 28 стих. Уже в Ветхом Завете встречаются посты сорокадневные. Все они вызваны были особенными обстоятельствами, имели от Бога особое назначение и приносили особые плоды. В самом начале Ветхого Завета мы читаем про Моисея, кратчайшего из людей, что он видел Бога лицем к лицу. В самом начале трудного своего поприща, постоянной тяжелой борьбы с народом, раздражающим Господа Бога своего, он зашел на гору и пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета. Исход, 34 глава, 28 стих. Он оставил на время свое земное дело, свои заботы и труды и поднялся прямо ко Господу. Он видел его, насладился им, озарился им, так что лицо его долго потом сияло, и пробыл с ним наедине в этом чудном, непрерывном общении, внимая его воле и его словам 40 дней и 40 ночей. Вот удивительный пост, пост тесного общения и сокровенной беседы с Богом. Каким образом Моисей мог видеть Бога? Это нам не сказано. Это словами описано быть не могло. Но мы верно знаем, что это свидание действительно было, и оно оставило след неизгладимый. Лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним, и душа его, явившаяся перед Отцем, который втайне приняла силу и благодать на всю последующую жизнь его. Это был пост близкой встречи с Богом. А наш пост? Заключается ли он в искании лица Божия, как говорил Давид: «Ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, чтобы видеть силу твою и славу твою» — Псалом 62, со 2 по 3 стих. Уединяемся ли мы для беседы сокровенной с Господом, в которой заключается тайная сила христианской жизни? Угодный Богу пост — это сближение и общение души с Ним, и к этому посту призван не только Моисей, но и каждый из нас. 18 марта. С терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Послание к евреям, 12 глава, 1 и 2 стихи. Мы призваны идти непреклонно по пути, указанному нам Господом. Часто мы начинаем хорошо, пускаемся бодро в путь и проходим успешно несколько шагов. Но этого еще недостаточно. Решившись следовать за Господом, нам необходимо продолжать наш путь с таким же усердием, с каким мы его начинали. Нередко говорят, что во всяком деле первый шаг самый трудный. Без сомнения, он требует от нас большой решимости, которая не всегда легко дается, но, быть может, еще труднее, еще необходимее постоянная выдержка в протяжении всего пути. Ранней весной деревья покрываются почками. Из них образуются листья, зарождается цвет, обещающий плод. Но не все почки достигают полного расцвета. Так и наши благие начинания не всегда достигают развития, не всегда доводятся до конца. Будем помнить, что должны подвигаться вперед ежедневно, ежечасно, движимые твердым упованием на нашего божественного вождя, от которого мы не должны никогда отводить наш уповающий взор. Будем взирать на Него непрестанно, с полной уверенностью, что Он совершит за нас все то, что нам не под силу, лишь бы мы продолжали путь наш с терпением, не унывая, не уклоняясь, несмотря ни на какие препятствия. Следя издали за плавающим кораблем, мы не можем видеть, кто им управляет, но правильный его ход указывает на то, что он несется не один, и что ведет его твердая искусная рука. И наша жизнь, если потечет с постоянством и терпением, самоотвержением, вся к одной небесной цели, то явно станет, что в нас невидимо действует божественная сила, что Дух Божий обитает в нас и ведет нас шаг за шагом по всему предлежащему нам поприщу. 19 марта. «Не станем же более судить друг друга». А лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Послание к римлянам, 14 глава, 13 стих. Вместо того, чтобы постоянно искать недостатки и ошибки в наших ближних и находить некоторые удовольствия в суждениях и пересудах об их действиях, нам бы следовало строже следить за собою и стараться избегать всего того, что может послужить соблазном нашим братьям. Мы слишком легкомысленно относимся к нашим собственным недостаткам, забывая, что нашим необдуманным поведением мы не только вводим в искушение меньших братьев, но и грешим против закона, которому мы служим, не исполняя на деле тех правил, которые мы исповедуем. Мы неумолимы в обличении ближнего и слишком снисходительны к самим себе. Обратим же взор наш на себя, будем судить себя строго, будем удерживаться от всякого рода зла. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 22 стих. И без громких слов, одним нашим примером мы, быть может, приведем ко Господу отпадших братьев. Тогда вся жизнь наша будет живой проповедью, более полезной ближнему, чем порицание и увещевание. Сознавая всегда наши бесчисленные пороки и недостатки, мы будем почитать один другого высшим себя. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 3 стих, и дастся нам благодать, обещанная Господом. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание апостола Якова, 4 глава, 6 стих. 20 марта. Я сам утешитель ваш. Книга пророка Исаии, 51 глава, 12 стих. В минуты глубокой скорби, в минуты безутешного горя только в Господе можем мы искать и найти утешение. Мы все, пережившие тяжелые испытания, знаем по опыту, как бессильны слова человеческие в эти минуты. Но многие из нас, если не все, испытали на себе всесильные утешения, дарованные нам свыше. Струю благодати, орошающую сухую почву нашего наболевшего сердца, непонятное и неизъяснимо для нас самих. Вспомните те случаи земной жизни Спасителя, когда Он являлся утешителем скорбящих. Он утешал как Бог всемогущий, как человек, которому понятны все житейские скорби. Как Бог Он возвращал плачущим тех, которых смерть уже отняла у них, вдове, в городе Наине, он возвратил сына, и Аиру — дочь Марфи и Марии, любимого брата. Но рядом с этим утешением, всемогущим, сверхъестественным, исцеляющим, открытые раны, утирающим слезы, он утешал и по-человечески, указывая и нам способ помочь и облегчить страдания братьев наших. Утешение это, доступное всякому, есть сочувствие искреннее, глубокое, болеющее скорбями страждущих братьев. Прослезился Иисус. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 35 стих. В этих двух словах выражается вся сила, вся теплота сострадания, охватившего преисполненное любовью человеческое сердце Спасителя. В этих двух словах открывается перед нами путь к облегчению и смягчению чужой скорби, которую устранить мы бессильны. Ныне, стоя у гроба любимого существа, мы не можем надеяться на чудо, совершенное Спасителем при его земной жизни. Но мы не должны скорбеть безутешно, скорбеть, как прочие, не имеющие упования. Первое послание к Солунинам, 4 глава, 13 стих. «Ибо мы знаем, в кого уверовали, и уверены, что Он силен сохранить залог наш на оный день». Второе послание к Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Быть может, день этот недалек». В загробной жизни, в том чудном мире, где уже не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, Господь возвратит нам навеки всех тех, которых мы оплакиваем и которым Он даровал жизнь вечно. А пока мы здесь горюем, Он плачет вместе с нами, Он приходит к нам, чтобы не оставить нас сиротами, и посылает нас утешителями к тем, которых мы не могли бы понять, если бы сами не страдали. 21 марта. «Даруй мне зреть мое прегрешение» из молитвы Ефрема Сирина. Снова и снова обращается к нам Слово Божие. Всячески действует Господь. Он не оставляет человека в покое, потому что в этом своем покое человек черствеет, и почва его сердечная, засохшая и затвердевшая, может, наконец, стать неспособную принять Слово Божие. Оно коснется лишь поверхности, как сказано в притче о сеятеле, и пропадет, потому что почва его внутрь не приняла. Благодарение Богу за все, чем Он переворачивает эту твердую землю, чтобы сделать ее рыхлую, мягкую и открыть в ней отверстие для Слова Своего. Нужда, болезни, скорби, безысходные наши беды, все, что являет нам наше бессилие и нищету, это Божий плуг, переворачивающий землю, это Божие посещение. Он хочет прорезать глубокие борозды в этой безжизненной непокорной почве, чтобы сделать ее способную воспринять живое семя. Глубокие борозды сокрушения и сознания своего греха — вот почва, благоприятная для принятия Слова Божия. Вот значение и плод поста, к которому мы приступаем в память 40-дневного поста Иисуса Христа за грехи наши. Много есть примеров и в Ветхом Завете, когда назначался пост для того, чтобы опомнились люди, смирились, осознали свой грех, исповедали его, отступили от него. В этом смысле молим и мы теперь. «Даруй ми зрети моя прегрешение». Повторяем это, коленопреклоненные, много раз, но как и для чего? Неужели для того только, чтобы устами произнести желание увидеть грехи свои, а душой даже и не взглянуть на них, или же, увидав их вскользь, потом еще ближе прижать их к сердцу, не расставаться с ними никогда? Прикрыть поскорее свои раны, спрятать их от собственных и чужих глаз и оставить их только прикрытыми, но смердящими и гниющими в сердце. Зачем же зреть мне свои прегрешения? Неужели, чтобы утаить их вновь в душе и еще покойнее ужиться со смертельными своими язвами? Сатана усердно закрывает их от нас, залепляет их грязным тряпьем, под которым они гниют все больше и разъедают душу. Бог раскрывает раны, потому что Он врач души, обнажает, срывает тряпье, чтобы исцелить. Этого просим мы, взывая «даруй ми зреть мое прегрешение». Лишь бы только взывали мы искренно, лишь бы не смотрели легко на тот грех, который пригвоздил Сына Божия ко кресту. «Даруй же мне зреть мое прегрешение, проникнуться ими, возненавидеть их и отвергнуть их навсегда». 22 марта. «Приидите ко мне». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Отвернемся от всего земного и устремим наш взор на распятого Господа, который призывает нас из бездны страдания на высоту бесконечной своей славы словами «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Но что же значит идти к Нему? В тихий час уединения вспомним, как шли к Нему все те, о которых повествуется в Евангелии. Начнем с 8 главы от Матфея и проследим во всех Евангелиях, как люди шли к Спасителю со всеми своими нуждами и заботами. Принесем и мы Ему наши духовные нужды, прося Его о просвещении нашем, об исцелении, о наставлении, о прозрении, о спасении. Те люди знали, в ком и в чем они нуждались, поэтому и приходили к Нему. Будем же и мы взывать к Духу Святому, прося указать нам, в чем мы нуждаемся и о чем должны молиться. Пойдем к Нему и, познав, что Он воистину Христос, Спаситель мира, воскликнем «Господь мой и Бог мой» Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих. Отец наш Небесный знал, что нам самим не найти пути к Нему, и в Своей неизреченной любви к человечеству послал Сына Своего быть вождем нашим и учителем. Он ведет нас и внутренними, и внешними путями, говоря «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Он называет каждого по имени. «Назвал тебя по имени твоему, ты мой», и каждому указывает путь, по которому идти. Глубоко проникнувшись этим сознанием, мы уже не будем сомневаться, что все, что мы встречаем на пути, от Бога послано, допущено им для нашей пользы. Поэтому мы все должны принять с любовью и с полным доверием. Чудеса Его любви открываются каждый день перед нами, если только наши духовные очи будут всегда открыты, всегда внимательны к тем милостям, которыми нас окружает Господь. Милости эти проявляются во всех мелочах ежедневной жизни. Вдумываясь в них, мы будем поражены на каждом шагу той заботливостью, тем бесконечным милосердием, с которым Господь ведет нас, шаг за шагом, охраняя нас, вразумляя и наставляя, как малых детей. Доверимся же всецело этому любящему вождю и пойдем к Нему и с Ним, ибо Он сказал «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. 23 марта. «И сказал царь, чего ты желаешь? Я помолился Богу Небесному». Книга пророка Неемии, 2 глава, 4 стих. «Да покажет нам Господь ничего не начинать, ничего не предпринимать, ничего даже не отвечать на предложенный нам вопрос, не обратившись сперва душою к Господу. Нам постоянно приходится сожалеть о необдуманно сказанном слове, как дорого бы мы дали иногда, чтобы вернуть его, когда уже поздно и вред принесен. Долго ли лелеял Неемия в своем сердце мечту идти в Иерусалим, к бедствующему родному племени своему? Можно себе представить, как он размышлял об этом день и ночь, как молился усердно, чтобы Господь внушил царю давно желанное слово. Вся эта забота, угнетавшая его, вероятно, ясно выражалась на его лице и была замечена царем Артаксерксом, который захотел его утешить, но прежде и сильнее всего была у Неемии потребность поступить по воле Божией, даже и в том, что ему казалось необходимым. На вопрос царя он отвечал не сразу, а помолился Богу Небесному, и тогда, уже укрепившись этой молитвой и спросив внутренне согласие того, кто был для него выше всех царей земных, он открыл Артаксерксу причину своей печали и пламенное желание своего сердца. Будем же усердно желать, чтобы Господь давал нам знать свою волю во всех случаях нашей жизни. Подчиним Ему одному все наши стремления, и пусть искренняя, горячая молитва всегда лежит в основе каждого нашего дела и слова. Будем обращаться мысленно ко Господу каждый раз, когда нам предстоит какое-либо решение. И куда бы нас ни уводило наше личное желание, будем искать прежде всего волю Божию с полной готовностью отказаться от нашей воли, если это потребуется. Тогда только можно будет надеяться, что дела и слова наши не пропадут, а принесут желанный плод для вечности. 24 марта. «Сотворите же достойные плоды покаяния». Евангелие от Луки, 3 глава, 8 стих. В святые дни поста церковь призывает верующих к покаянию и молитве, к исповеданию грехов и приобщению святых тайн. Совершая все это с благоговением, мы должны помнить, что покаяние, пост и молитва должны принести плод в душах наших и в нашей жизни, иначе мы уподобимся сухому дереву, в которое не проник живительный сок. «Возвратитесь, мятежные дети, — взывает Господь, — и я исцелю вашу непокорность». Книга пророка Иеремии, 3 глава, 22 стих. «Возвратитесь сердцем, возвратитесь всецело, нелицемерно, и я не упрекну вас, не осужу вас, нет, я исцелю вашу непокорность. Сохрани нас только, Господь, от бесплодного раскаяния, от раскаяния, которое только в чувстве, а не на деле, и которым мы часто обманываемся». Фараон так каялся, минутно, поверхностно, и потом опять поступал по-прежнему, и сердце его ожесточалось все более и более. Многие теперь так каются, расчувствуются на минуту над грехами, а потом опять за старое и не замечают, как постепенно черствеет совесть. Апостол Петр не так каялся. Он плакал горько о грехе своем, и потом уже никогда более не возвращался к нему. Блудный сын не так каялся. Он не только тосковал о родительском доме, но встал и пошел к отцу, и пришел к нему. Какая польза была бы ему, оставаясь на чужбине, только говорить «Отче, я согрешил», и не двинуться оттуда. Он бы так и умер там с голоду. Господь не говорит «Кайтесь на словах и довольно». Он говорит «Возвратитесь, мятежные дети, и я исцелю вашу непокорность». Возвратимся и мы, чтобы он мог нас исцелить. Он не исцелит издали, не исцелит те раны, которые прячутся от него. Он исцелит лишь возвратившихся к нему. «Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Книга пророка Иеремии, 3 глава, 22 стих. 25 марта. «Любовь покрывает множество грехов». Первое послание апостола Петра, 4 глава, 8 стих. Вот что делает любовь. Вся сила и вся суть христианства выражается апостолом Петром в этих словах. Любовь христианская не останавливается на чужих недостатках. Она покрывает их. Каждый из нас имеет свои недостатки, свои неприятные для других особенности. И в ежедневной жизни приходится на каждом шагу встречаться с этим. Жизнь была бы невыносима, если бы мы стали считаться с каждым взрывом неудовольствия, с каждым порывом нетерпения, требовать объяснения и извинения за каждое оскорбление. Тогда семейные отношения сделались бы невозможными. Вся премудрость общежития состоит в той мягкости характера, в той обходительности, которая умеет сглаживать угловатости других характеров. Любовь покрывает грехи, ища и находя для них извинения. В душе каждого, даже самого грешного человека, есть зародыш добра, и само зло бывает иногда последствием искаженного доброго начала. Любовь понимает и разделяет все сочувствием. Любовь любит во всех находить добро. Она в него верит, его везде ищет. Эта благодать Божия побуждает человека с каждым днем относиться мягче к недостаткам других, оставаясь всегда строгим к себе. Не малодушие тому причины, а та высшая небесная любовь, которая вместо того, чтобы углубляться во тьму, обращается к светлой стороне человека. Итак, любовь прощает даже жестокосердие и извиняет осуждающего. Самая тяжелая задача любви — это прощать отсутствие ее в других, находить извинения для нетерпимости, прощать того, кто сам прощать не умеет. Нет на свете более умилительного и чудного зрелища, чем любовь, заслоняющая собой величайшие преступления — отсутствие любви. Христос так любил. Будучи злословим, он не злословил. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 23 стих. Ничто не могло поколебать или ослабить в нем хоть на минуту ту силу любви, доказательством которой было положить душу свою. Будем же помнить, что настоящая непоколебимая любовь не от нас исходит, а только от Него. Чем ближе будем мы жить к Источнику, тем постояннее будем наполняться от Него. 26 марта. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, Первое послание апостола Петра, 4 глава, 8 стих. Любовь Божия, как любовь совершенная, ведет нас к высшему благу, желая для нас прежде всего достижения цели, указанной Господом. Итак, вот о какой любви говорит апостол Петр, называя ее усердную, призывая нас к возрастанию в ней, то есть к развитию ее в себе. Усердная любовь, значит, которая долго терпит, не раздражается, не ищет своего, всего надеется, все переносит. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 5 по 7 стихи. Христианская любовь не мечта идеалиста или теория философа. Она действительность, и жизнь должна быть всецело пропитана ею не в чувстве только, но на деле. Каким же образом можем мы возрастать в любви? Силой сделать это невозможно. Сила, напротив, убивает любовь. Любовь, так же, как и вдохновение, не может быть вызвана нами самими. Она приходит извне, то есть свыше. Но будем помнить, что если нам еще недоступен путь любви, то открыт путь послушания Богу, и этим часто достигается любовь. Господь в своем бесконечном милосердии так создал природу человека, что по мере того, как он исполняет долг по убеждению, пробуждается в нем и чувство. Если в нас нет теплого чувства, не будем ждать, когда оно придет. Начнем и без него делать то, на что двинула бы нас любовь, и делами любви смягчится и согреется наше холодное сердце. Как часто услуга, оказанная ближнему, возбуждает в нас участие к нему. Участие же со временем переходит в сердечную привязанность. Исцеление Сухорукова, о котором читаем в Евангелии, Евангелие от Луки, 6 глава, 10 стих, поясняет нам это живым образом. Христос велел больному протянуть к нему руку, когда она была еще суха и неподвижна. Больной силою веры смог протянуть ее и исцелиться. И мы протянем сухое сердце ко Христу, будем служить ближнему за послушание Богу, пока еще нет любви, и любовь придет. 27 марта. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 56 стих. В таинстве Евхаристии Христос присутствует всецело. Когда вы в сокрушении сердечном приступаете к всему великому таинству, сам Христос невидимо стоит перед вами. Он еще ближе к вам в эту минуту, еще теснее связан с вами, чем те, которые, видимо, окружают вас. И во Христе мы, хотя еще и странники, запыленные землей, приступаем к небесному Иерусалиму и к духам праведников, достигших совершенства. Это общение даруется нам ходатаем Нового Завета Иисусом и кровью кропления, которая их очистила и нас очищает от всякого греха. Послание к Евреям, 12 глава, с 22 по 24 стихи. Очищенные от всего земного, суетного, мы приближаемся к уже окончившим свой земной путь. Любовь не умирает, она вечно живет, и любовь эта к нашим дорогим отшедшим составляет живое звено с тем лучшим миром, к которому мы стремимся. Многое, касающееся загробного мира, от нас сокрыто, но сильнее всякого вещественного доказательства живет в душе убеждение бессмертия, которое дает нам силу переносить разлуку с умершими, уповая на несомненное свидание за гробом и на вечное соединение. 28 марта. «И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога». Евангелие от Луки, 18 глава, 43 стих. Неоднократно рассказывается в Евангелии о совершенных Спасителем чудесах над слепыми. Прозревшие слепые последовали за Христом. Они уже не могли оставаться вдали от даровавшего им зрения. Их неудержимо влекло к нему, куда бы он ни шел. Итак, когда духовные очи наши открываются к истине, мы уже не можем оставаться во мраке, нас влечет к свету, ко Христу. Пойдем и мы туда, куда пошли прозревшие слепцы. Господь совершает и над нами то же чудо. Он открывает наши духовные очи, озаряет своим светом нашу душу. Пойдем же и мы за Ним, оставив за собой всю нашу греховную жизнь и тот мрак, в котором мы блуждали до сих пор. Он пошел за ним, славя Бога. Такая же хвала, такая же глубокая благодарность за прозревшие очи должна наполнять и нашу душу. Прозрев к истине, мы пойдем за Христом, не смущаясь испытаниями, затруднениями, соблазнами. Для прозревших, взирающих на Него, путь всегда будет светел и ясен и приведет к тихому пристанищу, к царству вечной любви. 29 марта. «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 стих. О двух чашах говорится нам в Евангелии. Одну подал Спаситель своим ученикам за тайную вечерю, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Евангелие от Луки, 22 глава, 20 стих. Эта чаша предвозвещала его крестную смерть, пролитие пречистой крови его за наши грехи и новый завет любви, которую эта кровь запечатлела. Она была уже полна грядущего страдания. Вторая чаша была подана ему отцом и означала наступившее страдание. «Отче, пронеси чашу сию мимо меня». Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих, было сказано в ту минуту, когда весь грех человеческий был возложен на безгрешного Искупителя, и священная глава его склонилась до земли под этим гнетом. Но вскоре последовал другой возглас: «Не моя воля, но твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. И эта воля совершилась. Чаша искупительного страдания была испита до дна, и от чаши, поданной на Тайной вечере, вновь и вновь через все века вкушают христиане, возвещая этим смерть Господню, доколе Он придет. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. К участию в Его страданиях призываются все верующие. Пречистой кровью омываются грехи, и, приобщаясь Его страданию, душа соединяется со Христом и хочет жить с Ним и для Него. Жизнь для Него включает в себя и долю страдания, но этого страдания, названного апостолом даже огненным испытанием, душа не чуждается. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 12 стих. Потому что оно посылается рукой любви и сострадает ему сам Христос. 30 марта. «Близок Господь ко всем призывающим Его». Псалом 144, 18 стих. Когда ты, погруженный в бездну сомнений и греха, тщетно ищешь проблеска света, воззови к самому Господу Иисусу. Он услышит тебя. Иди к Нему самому, к источнику воды живой. Зачем искать утешение и поддержки у земных созданий, когда мы можем искать их у самого Создателя? Пойдем же к Нему и воззовем к Нему из самой глубины нашего отчаяния. Будем взывать день и ночь неотступно, неустанно из бездны нашего бессилия, нашей немощи, к Его всемогуществу. Всякий из нас имеет право приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание к Евреям, 4 глава, 16 стих. Благодать эта дана каждому, самому слабому, самому грешному, самому немощному, ибо близок Господь ко всем призывающим Его. Псалом 144, 18 стих. И когда они возопьют к Нему, Он услышит вопль их. Исход, 22 глава, 23 стих. 31 марта. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Духовную жажду испытывают многие. И те, кто недоволен собою, кого терзают неудовлетворенные мечты и стремления, и те, кто не находит применения своим силам, кому обязанности кажутся непосильными, сомнения неразрешимыми, эти люди были бы готовы на всякую жертву, на всякую перемену в жизни, на всякое нравственное потрясение, лишь бы все это их очистило, исполнило любовью и состраданием ко всему человечеству. Тот, кто возбудил в нас духовную жажду, несомненно, сам и утолил ее. Для всех алчущих и жаждущих есть у него слово утешения и ободрения. Они блаженны, ибо насытятся. Слово Божие обмануть их не может. Кто имеет духовную жажду, тот найдет утоление. Вы, желающие быть лучшими людьми, вы, стремящиеся ко всему прекрасному, будете удовлетворены, если пойдете к тому, кто сказал «иди ко мне и пей». Что произошло, когда эти слова впервые были сказаны на земле ясно и громко самим Сыном Божиим? Ни одна душа не двинулась к Нему. Стали рассуждать между собой, даже ссориться, разбирали Его происхождение, Его слова, но на прямой, определенный, личный зов Его никто не откликнулся. То же самое происходит и теперь. Люди остаются неудовлетворенными, потому что хоть и говорят, может быть, о Христе, но не идут к Нему сердцем, чтобы принять от Него ту воду живую, которая всякую жажду утолит навсегда.